Дорогая церковь, немножко неожиданно, на самом деле, то, что Саша сейчас говорил, это касается всех церквей. Не вот Господь к народу израильскому говорил, а это прям прообраз любой из наших церквей. Сейчас повсюду, повсюду такое угасание. Я думаю, вот какое-то время назад, может быть, лет 20, наоборот, все по нарастающей шло. И я думаю, что надо в этот момент не поддаваться такому настроению. Вот. И одна из проблем, которая у нас есть, это единственная прям проблема в церкви. У меня когда-то была развернутая проповедь готова на эту тему. Вот. Мы приняли решение коротко об этом сегодня поговорить, чтобы больше молитвы уделить время. Ну, коротко это выглядит так. Значит, послание к Ефесянам, 4 глава, с 1 по 3 стих. Вот. Мы будем читать из этого отрывка, я думаю, с братьями по очереди, и каждый по части этого отрывка скажет то, что он думает, чтобы мы могли молиться об этом. 4 глава, послание к Ефесянам, с 1 по 3 стих. Итак, «Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира». Единство, сам по себе термин, он имеет два значения. Привычное нам, когда мы в одном духе хотим славить Господа и как единая церковь, как тело Христово. Но второе значение напрашивается само собой. Каждый из нас обращается лично к Богу и имеет личный контакт с Иисусом Христом. И вот если мы сможем в своей жизни соединить и личное обращение к Господу, и единый дух церкви, тогда церковь, врата ада ее действительно никогда не одолеют. Действительно. Ну, почему вызывает проблемы то, что наше личное общение с Господом не страдает? Я не думаю, что кто-то обижается на Бога или еще что-то негативное чувствует. А вот с братьями так не получается. Мы все где-то притыкаемся, что-то идет не по представленному нами сценарию. На самом деле решить такую проблему несложно. Вот враг душ человеческих пытается ее очень сложно изобразить. Настолько, как мы можем быть вместе. И средства, которые для этого нужно, все перечислены в этом коротком отрывке. Со смиренным мудрием, с кротостью, долготерпением и снисходя друг к другу с любовью. Ведь каждому человеку свойственно обращаться к Богу по-своему. Но и не только в этом дело, не только это создает трудности. Например, более молодым братьям свойственно гореть, и прям на свершение прям их тянет, и много энергии они имеют, и непримиримые бывают иногда, потому что им кажется... Вот могу по себе сказать, в 15 лет я был уверен, что знаю больше всех. И кто меня пытался в чем-то наставить, для меня были людьми странными. И им до моих 15 лет надо было еще тянуть и тянуть. Вот. А люди постарше, они иначе относятся к этой жизни. Они нахватали шишек уже, они более осторожные, они более опытные. Можно ли два таких разных темперамента представить себе, что вместе служат Богу? Большой проблемы нет в этом. На самом деле, в пожаре вот этой энергии, вот этого горения Христова можно сгореть, разочароваться, устать, быть подавленным. Ну, я могу сказать, что в той церкви, куда я ходил, от молодежи, от большой группы молодежи, среди, скажем, из 40 человек осталось 5 или 6 верующих к моему возрасту. Кто-то перешел в другие деноминации, кто-то отошел, кто-то умер. Кто-то просто переехал на какой-нибудь другой континент. И те, кто остались, действительно могут помочь тем, кого сейчас 40 человек, к моему возрасту прийти не в пятером, а все 40. Даст Господь, и еще кто принесет в 60 крат, может быть, плод, и в 100. Но для этого более энергичным придется все же прислушаться к более опытным. А более опытным – быть более снисходительными к более энергичным и невоздержанным. Автоматически старшее поколение пытается в служении отойти на второй план. Автоматически. Даже сейчас мне известно, что ребята, которые благовествуют в электричках, это вот самые молодые наши. Я не знаю, вот кто из старшего поколения сейчас может отправиться с сумкой Новых Заветов по электричкам. Я знаю, что гедеоновцы есть, которые отправляются по больницам. Там служение их весьма востребовано, но это не случайные люди, которые могут негативно воспринять их. Но, с другой стороны, и каждый из нас служит Богу. Вот с какой стороны ни посмотри. И старшие братья стараются, вот даже служение, которое несут, они стараются, ну, все равно разделить с молодыми. Если церковь – это Христово тело, то есть такая простая вещь. У тела много членов. Неоднократно повторялось с кафедры. Ну, и рука глазу не может сказать: глаз ты нехороший, потому что ты бревна не носишь. Другие функции. И если каждый из нас это поймет, что то, что кажется слабостью, или то, что кажется нестандартным, неправильным поведением у других братьев, это всего лишь другой способ служения нашему Господу. Именно это нас подтолкнет к той форме церкви единой, которая должна быть перед Христом. Но чтобы все это делать, я повторюсь, там любовь, смиренномудрие и терпение. Через злобу, через давление Христос никогда не работает. Ничего хорошего не получится. Вот когда мирная совместная молитва превращается в спор и в какое-то словесное прение, уже победителя в таком споре не будет, проиграют все. Поэтому важнее всего в любом начинании, которое мы совершаем в церкви, важнее всего, чтобы оно происходило в мире и Христовой любви. Я, например, с удовольствием участвую в любых делах собрания, на которые меня приглашают. Если есть возможность, всегда участвую. Но ни в коем случае я не хочу, чтобы какие-то мои действия или какие-то мои позиции жизненные стали преткновением для окружающих меня братьев. Если в любой момент своего христианского бытия мы забудем, зачем мы приходим в собрание, из нас попрут наши человеческие недостатки. И уже церковь как таковая будет нести урон. Всегда впереди, всегда во главе каждого начинания должен быть Господь. Если нам это удается достичь, единение уже с нами. Когда два человека собраны во имя Христа, Он среди них, это уже маленькая церковь. Нас и не два, и не десять. Мы уже не маленькая церковь, а очень даже приличная. Таким образом, если мы прекратим приводить окружающих нас братьев к собственному формату веры, отдадим им возможность служить Господу своим путем, спокойно. Я не говорю о случаях вопиющих там каких-то нарушений заповедей. Я говорю именно о нашем несогласии с христианским подходом Если мы будем находиться в любви, мы будем едины. Давайте мы откроем глаза, давайте мы посмотрим, что делают для Господа те, кто нас окружают. Что они... Ну, когда я начал ходить в эту церковь, я прям мало представлял, кто чем занимается. Сейчас я прям хорошо представляю. Слава Богу, здесь прям люди занимаются чем следует в церкви заниматься. Я с удовольствием говорю, я испытываю счастье, когда могу послужить Господу вместе с вами. Я хочу, чтобы так же был счастлив каждый из вас. Я просто повторю, что и очень хотел бы помолиться, чтобы церковь сохраняла единство духа в союзе мира со всяким смиренно-мудрым и кротостью и долготерпением, и снисходили друг к другу с любовью. Давайте молиться.